Куда монетка запропастилась, для меня по сей день загадка. Пришлось достать свою рупию из кармана рубахи, потихоньку уронить на пол, поднять и передать мангусту. «Вот она, сэр. Простите, что так долго искал». На лице у хозяина детская радость. Он сжимает в руке монетку и сладко цокает языком, будто ему вернули не весь какую драгоценность. Вхожу вместе с братьями в лифт. Вдруг наверху есть для меня работа. Пинки мадам на диване, смотрит телевизор. «Я уже поела», — говорит она, как только мы входим, выключает телевизор и удаляется в соседнюю комнату. Мукеш-сэру обедать не хочется, и мистер Ашок садится за стол в одиночестве. Он просит меня подогреть ему овощи из холодильника, и я иду на кухню. Оглядываюсь и вижу, глаза у мистера Ашока полны слез. Всей картины водителю никогда не увидеть, только ее обрывки, кусочки, отдельные кадры. Стоит хозяевам заговорить о самом главном, и вот вам, пожалуйста, какой-то балбес на белом джипе гонит по встречке прямо тебе в лоб. Бросаешь машину влево, ешь глазами балбеса, костеришь его, на чем свет стоит, про себя. Но самую суть разговора на заднем сиденье ты пропустил мимо ушей. Я знал, что-то не клеится, но не подозревал, до чего все плохо. Пока как-то утром мистер Ашок мне не сказал: «Отвезешь Мукеш-сэра на вокзал?» «Да, сэр». «Его одного?» В 6 я уже ждал у подъезда в полной готовности. На вокзал отправились одни братья. Пинки мадам не поехала. Я отнес чемоданы мангуста в купе, купил ему сладка досу, его любимое лакомство в поездке. Только прежде чем подать, развернул, выковырил всю картошку и побросал прямо на рельсы. От картошки у Мукеш-сэра живот пучит. Досу — южноиндийское блюдо, тонкие блины из рисовой и чечевичной муки с начинкой из картофельного пюре со специями. Слуга обязан четко знать, что собой представляет пищеварительный тракт хозяина от кончика языка до прямой кишки. «Погоди-ка», — говорит мангуст, — «у меня для тебя есть распоряжение». Сажусь на корточки в уголке купе. «Балрам, здесь тебе не деревня». «Да, сэр». «В Дели надо соблюдать закон. За тобой приглядывает полиция». «Да, сэр». «Заметил, всюду понатыканы памятники Ганди и Неру. Вместо глаз у них телекамеры. Через них полиция наблюдает за машинами. Полицейским видно все, что ты делаешь. Ты понял?» «Да, сэр». Мангуст хмурится, думает, что еще сказать. «Когда ты один в машине, всегда выключай кондиционер». «Да, сэр». «Не включай музыку, когда один в машине». «Да, сэр». «В конце каждого дня сообщай нам показания одометра, мы должны убедиться, что ты не гонял машину зря». Мукеш-сэр обращает суровый взгляд на мистера Ашока. «Братец Ашок, тебя тоже касается. Тебе контролировать шофера, когда меня не будет». Но мистер Ашок уткнулся в сотовый. Он опускает руку с телефоном и говорит: «Шофер наш парень порядочный. Он же из нашей деревни. В Лонск-Мангархе я видел его родных». И опять принимается тыкать в кнопки. «Не надо так. То, что я сказал, очень важно. Это тебе не шуточки», — говорит мангуст. Но мистер Ашок пропускает его слова мимо ушей. Он целиком поглощен телефоном. «Одну минуточку. У меня разговор с нью-йоркским приятелем». Шоферы по-своему делят людей. Некоторым лучше всего подходит первая скорость. Стронуть дело с места это они могут, но сразу выдыхаются. Мистер Ашок был во всем первая скорость. Вот разве к своему сотовому быстро не охладевал. Глядя на него, я вдруг сделал для себя два удивительных открытия сразу. Во-первых, оказывается, можно говорить по мобильнику, если просто жать на кнопки, даже если человек в Нью-Йорке. До чего все-таки наука дошла? Во-вторых, я понял, что мистер Ашок — высокий, широкоплечий, красивый мужчина. Через несколько минут отзвучит свисток, поезд в Дханбад отправится, и этот мужчина станет моим единственным хозяином. Человек слабый, беспомощный, не от мира сего, начисто лишенный инстинктов, которые настоящие хозяева всасывают с молоком матери. «В Лаксмангархе мы прозвали бы его Агнец», — мелькает в голове. «Что скалишься, как осел?» — одергивает меня мангуст, и я рассыпаюсь в извинениях. В тот же день в 8 вечера мистер Ашок передал мне через другого слугу: «Балрам, через полчаса будь готов. Мы с Пинки мадам выезжаем в город». Опоздали они минут на 45. Клянусь, стоило мангусту уехать, как юбки сразу стали короче. Уселась сзади и пол груди напоказ. Как гляну в зеркало заднего вида, так совестно делается. Посудите сами, сэр. С одной стороны, я человек молодой и здоровый, так что клюв торчком, а с другой, хозяева тебе вроде отца с матерью, а ты вожделеешь хозяйку. Совсем не смотреть в зеркало, в аварию попадешь. Представьте себе, господин премьер, что вы за рулем, движение плотное, опускаете стекло, а тут грузовик, и выхлопная труба прямо вам в лицо дымит, дышит жаром. А теперь пересядьте на место пассажира и осознайте, что такая жаркая труба пыхтит у вас под носом в салоне машины. Эта труба я. Как хозяйка напялит свое коротенькое черное платье, клюв у меня тотчас торчком. Ненавижу себя за это, а поделать ничего не могу. И это платьице ненавижу. Под конец месяца, поднимаясь в квартиру, он сидит на диване в одиночестве, под оправленной в рамку фотографией парочки мерзких шавок. «Сэр!» «А, что случилось, Балрам?» «Месяц прошел. И что из этого следует?» «Сэр, мое жалование...» «Ах, да, 3000, верно?» Вытаскивает свой туго набитый банкнотами кошелек и кладет несколько бумажек на стол. Я хватаю деньги и кланяюсь. «Из распоряжений брата мой господин, как видно, не все пропустил мимо ушей. А то с чего бы ему спрашивать? Ты ведь часть отправляешь домой, так?» «Все посылаю, сэр. Оставляю себе только на еду и воду, а остальное им». «Отлично, Балрам, отлично! Семья — дело хорошее!» В тот же день, часов в 10 вечера, захожу на торговую площадку, она совсем рядом с Букингемским дворцом, корпус Б, только свернуть за угол. Нужная мне лавка самая последняя. На вывеске большими черными буквами написано на хинди «Акция! Магазин английского алкоголя! Здесь продается иностранный алкоголь индийского производства!» В магазине, как всегда в таких заведениях, по вечерам целое побоище. Люди тянут руки к прилавку, шум стоит невыносимый. Продавцы еле шевелятся, путают, кто что хочет. Крик от этого еще больше, дело доходит до драки. Проталкиваюсь через толпу, работаю локтями, раздаю тычки, и вот я у цели. Протягиваю продавцам деньги и ору: «Виски, самое дешевое, живо! А то кому-то сейчас не поздоровится». Минут через 15 бутылка, наконец, у меня. Прячу ее в карман штанов, больше некуда, и возвращаюсь в свой корпус Б. «Балрам, ты заставляешь себя ждать?» «Прошу прощения, мадам». «Ты не заболел?» «Нет, мадам, голова болит немного, я плохо спал ночью». «Завари-ка чай. Надеюсь, готовишь ты лучше, чем водишь машину?» «Да, мадам». «Слышала, ты из семьи Хальваи, прирожденных поваров. Ты знаешь, как готовить традиционный имбирный чай?» «Да, мадам». «Вот и займись». «Да, мадам». Что за чай Пинки мадам имела в виду, я понятия не имел. Хорошо, хоть грудь у нее прикрыта. Я сполоснул чайник, поставил воду. Она уже почти вскипела, когда кухню наполнил запах духов. Хозяйка появилась на пороге и уставилась на меня. После вчерашнего виски перед глазами у меня все так и плыло. Все утро я жевал семена аниса, чтобы перебить перегар. А вдруг учует запах спиртного?